Юность императора. Царствование Александра I. Александр Павлович был старше Николая на 20 лет. На момент восшествия на престол ему исполнилось 24 года. Он получил прозвание «Благословенный», а также второе прозвище «Сфинкс». Было и третье семейное прозвище «Ангел». Император Александр был высок ростом и очень хорош собой, хотя и глуховат на одно ухо. В его младенчестве недалеко от детских комнат стояли пушки, из которых палили. Таков был приказ Екатерины. По ее мнению, царские дети должны были расти в естественных условиях и привыкать к внешним раздражителям. А вот характер у нового императора был сложный, и это признавали все. «Он был красив и добр. Но качества, которые можно было заметить в нем тогда и которые должны бы были обратиться в добродетели, никогда не могли вполне развиться. Его воспитатель, граф Салтыков, коварный и лукавый интриган, так руководил его поведением, что неизбежно должен был разрушить откровенность его характера, заменяя ее заученностью в словах и принужденностью в поступках. Граф Салтыков внушал великому князю скрытность. Его доброе и превосходное сердце иногда брало вверх, но тотчас же воспитатель пытался подавить движение его души. Он отдалял его от императрицы и внушал ему ужас по отношению к отцу. Молодой князь испытывал поэтому постоянную неудовлетворенность своих чувств», написала о нем графиня Варвара Николаевна Головина. Французский историк Антонен де Бидур, автор труда «Дипломатическая история Европы», так характеризовал этого правителя. «Человек нерешительного и путанного ума, страстный, но нерешительный и слабый, эгоист, не лишенный в то же время и великодушия, он подпадает или, по крайней мере, кажется подпадающим одновременно под самые противоположные влияния. Он хочет и в то же время не хочет. Он самодержится и хочет остаться таковым. Божественное право царей для него – догмат. А меж тем он настроен либерально. Или, по крайней мере, считает себя либералом. Следствием подобного состояния является то, что он никогда ни в одном направлении не доходит до конца намеченной им программы. Он всегда колеблется в момент принятия окончательного решения. Он не осуществит ни одного из своих планов». Характеристика жестокая, но, к сожалению, точная. В первую половину своего царствования Александр стремился реформировать Россию, сделать страну более современной. К существующему Московскому университету добавилось еще несколько новых высших и средних учебных заведений, включая знаменитый Царско-сельский лицей, в котором учился Александр Сергеевич Пушкин. Петровские коллегии были заменены на министерство. В попытке ослабить крепостное право Александр издал «Указ о вольных хлебопашцах». По этому указу помещик мог за выкуп освобождать своих крестьян, наделяя их землей. Воспользоваться этим правом смогли немногие, но это была первая законодательная попытка наделить крестьян правами и предоставить им землю. В дальнейшем именно этот указ был положен в основу реформы 1861 года. В царствовании Александра I проявил себя талантливый государственный чиновник, законотворец Михаил Михайлович Спиранский. Он составил капитальный план преобразования государственной машины. Но когда по его завершении Спиранский принялся настаивать на реформах, на ограничении самодержавия, Александр засомневался в их необходимости и отправил законотворца в ссылку. Вторая половина царствования Александра I отличалась крайней реакционностью. Советником императора стал граф Аракчеев, человек, буквально помешанный на армейской дисциплине, которую он стремился распространить на всю страну, на все сословия. Его детищем стали военные поселения, деревни, состоящие исключительно из солдат. Такие поселения жили по строгому расписанию, и их жители по сигналу вставали, по сигналу обедали, по сигналу ложились спать. Это была попытка разгрузить бюджет страны, Аракчеев полагал, что солдаты, занимаясь сельским хозяйством, станут сами себя обеспечивать. Однако фактически военные поселения напоминали концлагеря. Их порядки шокировали как дворян, так и крестьян, то и дело вспыхивали восстания. Но упразднены военные поселения были лишь в 1857 году, с началом Великих реформ. Нерешительность, неспособность добиваться поставленных целей крайне отрицательно сказались и на личной жизни императора Александра Павловича. В 16 лет бабушка Екатерина II женила его на 13-летней принцессе Луизе Марии Августе Боденской, после принятия православия ставшей Елизаветой Алексеевной. Их свадьба вызвала всеобщее умиление. Говорили, что молодые напоминают двух ангелов, сравнивая их с Амуром и Психеей. Однако ничего хорошего из этого брака не вышло. «Он любит ее любовью брата», — кратко, но емко обрисовывала их отношения фрейлина Головина. Вскоре холодность великого князя к красавице-жене заметили все, и о молодой чете стали распространяться самые неприятные слухи. Вот несколько цитат из дневника той же Головиной. «Самая ужасная клевета сумела уверить некоторых несчастных, готовых поверить всему дурному, что государыня поощряла страсть Зубова к великой княгине Елизавете, что у ее внука не было детей, а она желала этого во что бы то ни стало». В другом месте Головина писала, что сам Александр поощрял страсть Чарторижского к своей жене. Хотя ту мысль о супружеской измене поначалу приводила в ужас. Сломить упрямство Елизаветы взялась графиня Шувалова, женщина низкой нравственности. Она устраивала их встречи и даже специально подсовывала великой княгине книги, считавшиеся в те времена эротическими. Например, «Новую Элоизу». Далее, по некоторым признакам Головиной, можно заключить, что Чарторижский добился своего. Елизавета родила дочь, брюнетку. Увидев внучку, Павел поморщился. «Как может у блондина отца и блондинки матери родиться черноволосый ребенок?» — спросил он. «Все в руках Божьих», — пробормотала в ответ смущенная фрейлина. Вскоре Чарторижского отправили послом то ли в Швецию, то ли в Сардинию. Фактически это была ссылка. Сам Александр тоже завел любовницу. Ею стала бывшая пассия графа Кутайсова, актриса Шевалье. Но настоящая любовь была у него впереди. Внимание императора привлекла блистательная красавица Мария Антоновна Нарышкина, 1779-1854, урожденная Четвертинской, происходившая из польского княжеского рода. Ее связь с императором длилась 15 лет, и за это время Нарышкина родила троих детей, двух дочерей и сына. Их биологическим отцом она считала императора. Фактически, Александр имел две семьи – одну официальную, но фиктивную, и другую, где он любил и был любим. Мария Антоновна отличалась умом и большим тактом, что в течение долгого времени помогало ей сдерживать толки и пересуды в обществе. Поэт Державин, утешая красавицу, даже посвятил ей стихотворение «Всех Аспазия милее», где сравнивал ее со знаменитой любовницей афинского архонта Перикла. Но в конце концов ее терпение закончилось. Уж слишком часто ее муж подчеркивал, что ее дети не его, а Александра. Нарышкина попробовала настоять на расторжении брака императора с Елизаветой Алексеевной, но тот, как обычно, не решился. Тогда Мария Антоновна уехала за границу, якобы для поправки здоровья своей младшей дочери. Александр утешился. Сначала с княгиней Багратион, потом с графиней Эстергази, потом еще с кем-то, только не с законной супругой. Елизавета сильно переживала. После смерти дочери, которую она обожала, ее депрессия еще больше усугубилась. Однажды в ее жизни забрезжило счастье. Молодой и красивый кавалергард Алексей Яковлевич Охотников полюбил ее и сумел вызвать у государыни ответные чувства. Но роман их длился недолго. Осенью 1806 года при выходе из Большого театра, он находился на месте нынешней консерватории, подозрительная толпа окружила Охотникова, и кто-то нанес ему удар кинжалом в бок. Больше двух месяцев офицер боролся за свою жизнь, но рана оказалась смертельной. Беременная Елизавета, рискуя своей репутацией, дважды посетила возлюбленного до и после его смерти. Версия насильственной смерти Охотникова не поддерживается некоторыми исследователями. Так, Е. Лямина и О. Эдельман в статье «Дневник императрицы Елизаветы Алексеевны» доказывают, что кавалергард умер от обострившейся чахотки. Вскоре Елизавета родила вторую дочь, но она, как и первая, оказалась слабенькой и быстро умерла. После этих событий молодая женщина потеряла всякий интерес к жизни. Она стала часто болеть и медленно угасала, впрочем, прожив еще целых 20 лет. Под конец жизни супруги сблизились и простили друг друга. Умерли они в один год с разницей в несколько месяцев. Со смертью обоих связаны легенды и многочисленные слухи. Константин Павлович. В силу отсутствия у императора Александра I детей мужского пола, его наследником считался второй по старшинству брат Константин Павлович. Увы, он очень мало подходил для роли самодержца, к тому же умудрился изрядно себя скомпрометировать. Лицом и характером Константин был очень похож на отца, которого сильно любил. Также часто он выходил из себя, был склонен к садизму. Вспылив, Константин не мог полностью отвечать за свои поступки, порой довольно дикие. Вот один из эпизодов его молодости, пересказанный будущим декабристом Александром Евгеньевичем Розаном. Когда великий князь Константин Павлович в минуту строптивости своей молодости на полковом учении с поднятым палашом наскочил на поручика Кошкуля, чтобы рубить его, тот, отпарировав, отклонил удар, вышиб палаш из руки князя и сказал: «Не извольте горячиться». Учение было прекращено. Через несколько часов адъютант князя приехал за Кошкулем и повез в мраморный дворец. Кошкуль ожидал суда и приговора, как вдруг отворяется дверь, выходит Константин Павлович с распростертыми объятиями, обнимает Кошкуля, целует его и благодарит, что он спас его честь, говоря: «Что сказал бы государь и что подумала бы вся армия, если бы я на ученье во фронте изрубил бы своего офицера?» Кошкуль впоследствии командовал личным гвардейским кирасирским полком Его Величества. Когда великий князь извинился перед обществом офицеров всей кирасирской бригады, то рыцарски объявил, что готов каждому дать полное удовлетворение. В 17 лет Константина женили на Юлианне Генриетте Ульрике, третьей дочери Франца Фридриха Антона, герцога Саксенко-Бург-Заальфельдского, принявшей православие и с тех пор называвшейся Анной Федоровной. Сплетничали, что выбор этот был совершенно случайным. Якобы посланец Екатерины Великой приболел в дороге и остановился в Кобурге у местного герцога. У герцога было три дочери на выданье. Вот посланец и сообщил домой, что желаемое найдено. Три девушки вместе с матерью приехали в Россию на смотрины. Смущение, испытываемое бедной герцогиней, попавшей к самому большому и блестящему двору Европы, не сделало более благородными ее малоизящные манеры. Три девушки тоже были очень смущены, но все они были более или менее хороши лицом. «Молодость уже сама по себе может вызвать участие», писала фрейлина Варвара Николаевна Головина, продолжая. «Через три недели принудили великого князя Константина сделать выбор. Мне кажется, что он не желал жениться». Ее мнение подтверждает и князь Адам Чарторижский. По его словам, Константину было дано императрице приказание жениться на одной из принцесс, причем ему был предоставлен лишь выбор будущей супруги. Константин выбор сделал, но еще до свадьбы принялся проявлять свой дурной характер. Он безумно ревновал свою невесту, не разрешал никуда выходить, следил за каждым ее шагом. Она подвергалась грубостям с его стороны и нежности, тоже очень походившей на дурное обращение. Он ей иногда ломал руки, кусал ее, но это было только прелюдией к тому, что ее ожидало после свадьбы. Передает подробности Варвара Головина. В середине зимы великий князь Константин приходил завтракать к своей невесте ежедневно в 10 часов утра. Он приносил с собой барабан и трубы и заставлял ее играть на клавесине военные марши, аккомпанируя ей на этих шумных инструментах. Это было единственное изъявление любви, которое он ей оказывал. Анне Федоровне тяжело жилось от его невозможного характера, которого никто не мог обуздать. Его грубые выходки, отсутствие всякого такта превращали супружескую жизнь в настоящую каторгу. Бедная женщина выдержала 3 года. Потом к мужниной грубости присоединились ее измены и, как следствие, дурная болезнь, которую он передал жене. Это стало последней каплей. Анна объявила, что вылечить ее могут лишь богемские воды, и уехала на родину к родным. Константин был очень смущен и не препятствовал бегству жены, а вот кобургская родня больше беспокоилась о репутации семьи, нежели о счастье Анны. Поэтому еще 2 года она то возвращалась в Россию, то снова уезжала на воды. После гибели императора Павла Анна Федоровна начала вести переговоры о разводе с мужем, которые растянулись на целых 20 лет. Смерть Павла Константин воспринял как большую трагедию. «Я бы их всех повесил», — заявил он во всеуслышание, имея в виду заговорщиков. Великий князь даже запил с горя и через пьянство оказался замешан в гнуснейшей истории. Пересказали эту историю 4 довольно известных мемуаристов. Графиня Роксана Скарлотовна Эдлинг, любимая фрейлина Елизаветы Алексеевны, издатель и редактор Николай Иванович Грич, декабрист Владимир Иванович Штейнгель и граф Федор Петрович Толстой. Случилось все летом 1803 года. Некоторые источники относят эти события к весне 1802 года. Жертвой стала некая госпожа Араужо, которую называют то вдовой португальского консула, то супругой португальского же купца или ювелира. Эту молодую и красивую женщину под каким-то предлогом заманили в мраморный дворец, в котором жил Константин. И там она подверглась групповому изнасилованию, после чего умерла. Якобы это было местью за то, что красавица отвергла ухаживание великого князя. Весьма вероятно, что одним из насильников был генерал Карл Федорович Боур, приближенный Константина Павловича, человек с репутацией кутилы и подлеца. Все сходятся в том, что великий князь в это время находился во дворце, но, возможно, был мертвецки пьян, крепко спал и не отдавал себе отсчета в том, что происходило в его доме. Издатель и редактор Николай Иванович Греч сообщал: «Слух об этом был так громок и повсеместен, что правительство публичным объявлением приглашало всякого, кто имеет точные сведения о образе смерти вдовы Араужо, довести о том до сведения правительства. Разумеется, никто не явился». Графиня Эдлинг писала: «В первые годы царствования Александра одна из его оргий сопровождалась плачевными последствиями. Публика приходила в ужас, и сам государь вознегодовал до того, что повелел нарядить самое строгое следствие, без всякой пощады его высочества. Так именно было сказано в приказе. Однако удалось ублажить родителей потерпевшей жертвы, и благодаря посредничеству императрицы-матери постарались покрыть случившееся забвением. Но общество не было забывчиво, и великий князь, не лишенный прозорливости, читал себе осуждение на лицах людей, с которыми встречался». Разговоры о совершенном злодеянии шли настолько громкие, что Александр вынужден был назначить целых 2 расследования, в результате которых обнаружилось, что жена купца, госпожа Араужо, посещала в роковой день исключительно генерала Карла Федоровича Боура, после чего и скончалась от апоплексического удара, а никаких следов насилия на теле покойной обнаружено не было. И все же отвратительное происшествие обсуждал весь Петербург, а Константин получил прозвище «покровитель разврата» и некоторое время пробыл под домашним арестом. Репутация его уже не восстановилась. В 1807 году, когда при невыясненных обстоятельствах погиб предполагаемый любовник императрицы Елизаветы Алексеевны, штаб-ротмистер Охотников, именно Константину молва приписала организацию его убийства. Пытаясь реабилитироваться, Константин посвятил себя военному делу, занимался формированием уланских полков, участвовал в войнах с Францией, причем за Аустерлиц был награжден орденом Святого Георгия III степени. Во время Отечественной войны снова проявил свой дурной нрав, перессорившись с главнокомандующим Барклаем де Толли. «Не русская кровь течет в нем! Кто нами командует?» заявил он, напрочь забыв, что сам был русским по крови, лишь на 1/16. Петр I был женат на немке Марте, принявшей имя Екатерины Алексеевны. Она родила дочь Анну, вышедшую замуж за галштинского принца. Ее сын, Петр Федорович, снова женился на немке, в православии Екатерине Алексеевне. И для своего сына Павла императрица подыскала немецкую жену. Помириться с женой ему не удалось, хотя великий князь специально ездил за этим в Кобург. Утешался он с актрисами. Француженка Фредерикс родила ему сына Павла, крестным отцом которого стал император. В честь него младенец получил фамилию Александров. Другая актриса, Клара Анна де Лоран, родила ему сына Константина и дочь Констанцию. Они воспитывались в доме князя Ивана Александровича Голицына и считались его приемными детьми. Из-за этого у них изменились отчества на Ивановиче, а фамилия напоминала о настоящем отце – Константинове. Впоследствии Константин Иванович Константинов стал видным военным инженером, артиллеристом. Великая княжна Ольга Николаевна много лет спустя вспоминала о своем дяде Константине Павловиче. «Мы едва знали его. Я видела его всего 2 раза. Его голос был груб, брови щетинились, форма туго стянута в талии, отогнутые полы мундира были подбиты желтым. Он называл мама мадам Николя и часто приводил ее в смущение своими солдатско-грубыми манерами и речами. Но его братья относились с уважением к тем 20 годам, на которые он был старше их. Уже позднее, из рассказов его современников, мне стала известна его личность. У него были качества полутатарского, полурусского цивилизованного характера. По натуре добрый и великодушный, не стесненный правилами и узами морали, он поднимался иной раз до геройства, что указывает его поведение во время пожара Москвы. Но в обыденной жизни он не мог отказаться от всяких соблазнов. Он окружал себя шутами и любил незаметно вплетать в салонные разговоры анекдоты. Похожие черты, если и не так ярко выраженные, появились и у дяди Михаила Павловича. Обоим не хватало человеческого достоинства, которым в такой степени обладал папа, той нравственной силы, которая возносит человека над самим собой. Так и текла жизнь великого князя Константина Павловича. Уже не молод, одинок, жена живет отдельно в Германии и требует развод. Любовницы сменяют друг друга, дети воспитываются другими, сам он не слишком желанный гость при дворе. Назначение Константина наместником в царство польское напоминало почетную ссылку. И вдруг произошло чудо. Он встретил ее, иную польскую пани, Жанетту Грудзинскую. Тогда ей было 20 лет, ему 36. Она была среднего роста, чуть курносая, голубоглазая, очень грациозная, изящная и элегантная. Жанетта не считалась писанной красавицей, но была, по выражению Вяземского, «красивее всякой красавицы», так как от нее веяло необыкновенной нравственной свежестью и чистотой. Константин влюбился. Но его репутация, национальность, вероисповедание, формальное положение женатого человека, даже титул великого князя – все было против него. А Жанетта Антоновна была девушкой строгих правил и, несмотря на стесненное материальное положение, не собиралась становиться содержанкой. И еще, будучи ревностной католичкой, она не желала менять веру. 5 лет добивался Константин ее взаимности. Он развелся с женой, подписал отречение от престола, выучил польский язык и стал даже думать по-польски. Наконец, Жанетта дала согласие, и свадьба была сыграна. Венчались 2 раза. Сначала в Кастеле, затем в православной церкви. Молодые поселились в Варшаве, в Бельведере. Так назывался дворец наместника. Жанетта получила титул князя Лович. 10 лет прожили они вместе. Эти годы не были безоблачными. Слишком тяжелым и непостоянным был нрав великого князя. И сложным было положение Польши в Российской империи. Жанетту, искренне любившую свою родину, многие соотечественники считали изменницей. Известно, что спустя несколько лет брака она даже стала страдать нервным расстройством. Да и детей у них не было. Впрочем, все это не мешало окружающим считать их примером нежной супружеской любви. Современники писали, что она совершенно приручила жестокого, вспыльчивого великого князя и водила его словно дракона на веревочке. Княгиня имела на него благотворное влияние. Она часто сдерживала его горячность и всегда покоряла его своей кротостью. С каждым днем он все более к ней привязывался. Они жили душа в душу и не могли бы существовать друг без друга. Княгиня доказала это, так как не смогла его пережить. Когда здоровье ее не было расстроено, она бывала в прелестном настроении. Добра, любезна, даже весела и, обладая неотразимым очарованием, могла быть уверена, что нравится. Но в последнее время, измученная болезнями, она сделалась раздражительна. Состояние ее нерв часто портило ей настроение и даже черты лица. Но привязанность великого князя никогда не изменялась. Он обожал ее и поклонялся ей. Он предпочел бы ее всем женщинам. Он предпочел бы ее прекраснейшему на свете престолу, сообщает нам княгиня Наталья Петровна Голицына. Михаил Павлович. Был еще и 4-й брат, самый младший. Из 10 детей, родившихся в семействе Павла Петровича и Марии Федоровны, только Михаил Павлович был порфирородным, то есть рожденным уже в те годы, когда его отец стал императором. Некоторые поговаривали, что это обстоятельство дает ему преимущество в вопросе престола наследия, но сам Михаил о троне не помышлял. Имя новорожденному было выбрано отцом еще до появления на свет. Графиня Варвара Николаевна Головина вспоминала. «Ходила молва, будто с первого дня царствования государя часовому летнего дворца было видение архангела Михаила. При первом известии о чудесном видении часовому император Павел дал обет. В случае, если у него будет еще сын, назвать его Михаилом». Еще при рождении Павел пожаловал своему младшему сыну чин генерал-фельдцейхмейстера, командующего всей российской артиллерией. В этом звании великий князь Михаил Павлович остался до конца своих дней. В Петербурге он жил во дворце, выстроенном по проекту Карла Росси, ныне это Государственный русский музей. Жил в достатке и роскоши. Но личная жизнь его, как и 2 других братьев, не сложилось по разным причинам. Есть мнение, что Михаил вообще не слишком любил женщин, презирал весь слабый пол, предпочитая общество армейских офицеров. Светских дам он именовал петербургскими куклами, и это даже породило слухи о греческих вкусах великого князя. Впрочем, совершенно безосновательные. Известно о его, великого князя, внебрачных детях. Так или иначе, Михаил Павлович оставался холостяком до 26 лет. Сплетничали, что он был страстно влюблен в прелестную княгиню Прасковью Александровну Хилкову, но вдовствующая императрица по каким-то своим соображениям не разрешила этот брак, подыскав ему другую невестку – вюртембергскую принцессу Фредерику Шарлотту Марию, которая после принятия православия стала именоваться Еленой Павловной. Принцесса была очень хороша собой, умна, талантлива, прекрасно воспитана, но Михаил Павлович так и не смог ее полюбить и в узком кругу величал немецкой вошью. Михаил не хотел жениться. Елена умоляла отправить ее вон из России, но Мария Федоровна была непреклонна, и свадьба состоялась. А вот дальше... Невнимание Михаила к жене шокировало даже его братьев. Константин Павлович писал брату Николаю: «Положение Елены Павловны оскорбительно для женского самолюбия и для той деликатности, которая вообще свойственна женщинам. Это потерянная женщина, если плачевное положение, в котором она находится, не изменится». Подробностей великий князь не приводил, но, учитывая, что он сам обращался со своей супругой не лучшим образом, жизнь Елены Павловны должна была быть поистине удручающей. Со временем, по выражению современницы, Михаил простил своей супруге то, что она назначена ему в жены, но не более. В том браке родилось 5 дочерей, из которых 2 умерли в раннем детстве, а еще 2 совсем молодыми. Всю свою жизнь Михаил посвятил армии. Примечательно, что его влекло не выполнение боевых задач, не война как таковая, а именно внешняя, парадная сторона военного дела. Он, как и его покойный отец, обожал муштровать вверенные ему воинские части. «Его занимали», — писал генерал-фельдмаршал Паскевич, «одни только выправки и красота фронта». С 1831 года Михаил Павлович являлся главным начальником Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов дворянского полка. При его участии было основано около 14 кадетских корпусов и первое артиллерийское училище, существующее до сих пор. Он председательствовал в комитете о составлении устава воинской пехотной службы, ввел дивизионные и батарейные школы в полевой артиллерии, учредил учебно-саперный батальон, Центральный комитет саперных школ, ввел орудия новой конструкции для полевой, осадной и крепостной артиллерии, основал артиллерию горную. Усердно занимался заменой кремниевого оружия ударным, ввел нарезное оружие. По предложению великого князя Михаила Павловича в Царском селе организовали офицерскую школу для подготовки инструкторов по стрелковому делу для армейских и гвардейских частей. Но его деятельность далеко не все оценивали положительно. О Михаиле Павловиче говорили, что «кроме армейского устава он ни одной книги не открыл». Язвительный мемуарист Федор Федорович Вигель писал: «Ничего ни письменного, ни печатного он с малолетства не любил. Но при достаточном уме и живом воображении любил он играть в слова и в солдатики. Каламбуры его были известны всей России. От гражданской службы имел совершенное отвращение, пренебрегал ею и полагал, что военный порядок достаточен для государственного управления». Михаил Павлович разработал систему военного воспитания, которая оставалась практически неизменной до 1917 года. Но она шокировала даже видавших виды военных. Командир корпуса жандармов и управляющий 3-м отделением собственной его императорского величества канцелярии Дубельт высказал следующее суждение: «Воспитание детей поручено великому князю Михаилу Павловичу. Да разве он может быть хорошим воспитателем юношества? Да разве он имеет понятие об истинном воспитании? Человек он честный, но сердитый, который думает только о том, чтобы у мальчика все пуговицы были застегнуты, чтоб фронт хорошо равнялся и чтобы дети проворно метали ружьем. Игрушки! Да разве в этом состоит истинное нравственное воспитание? Воля ваша, а этот человек – беда России. Своим фронтом он сбил с толку и государя. Генерал-фельдцейхмейстер, генерал-инспектор по инженерной части, он не думает ни об укреплении границ государства, ни об улучшении оружия, отказывает приезжающим к нам иностранцам с предложением новой системы ружей и оставляет армию вместо ружья с палками. Он раз даже выразился, что война портит солдата, и по его разумению достоинство войска состоит только в блистательных парадах. В этой слепоте он умел внушить доброму государю, что мыде забросаем всех шапками. Нет, шапками не забросаешь неприятельской армии. Десятка-два хороших штыков размечут тысячи шапок. Раз при мне он, рассердясь в Красном селе, что какой-то солдат выставил немного вперед левое плечо, так и раскричался, что пена показалась у рта, и в гневе, подняв кулак, он не проговорил, а прокричал гвардейским генералам. «Вами надо командовать вот так! В одной руке держать пук ассигнаций, а в другой – палку!» От этих обидных слов я видел слезы на глазах почтенных генералов. Такой человек может ли иметь понятие о воспитании юношества? Кажется, что вся цель его жизни состоит только в насмешках над честными русскими, в каламбурах и в наказании молодых офицеров не за преступление, не за безнравственность, а за какой-нибудь криво надетый кивер. Вряд ли такой человек был бы хорошим императором, несмотря на свою порфирородность. Даже любя брата, Александр не мог этого не понимать. А о том, кто наследует после него российский престол, задумываться ему приходилось. Война с Наполеоном 1812 года. В ноябре 1799 года во Франции генерал Наполеон Бонапарт произвел государственный переворот и стал первым консулом. Весной 1804 года был провозглашен императором. Наполеон начал череду победоносных войн, превративших Францию фактически в главную европейскую державу. Конечно, против Наполеона сложилась коалиция европейских держав. В ее состав входили Россия, Великобритания, Австрия, Швеция. Но в декабре 1805 года под Аустерлицем русские и австрийцы были разбиты войсками Наполеона. И все же корсиканского выскочку не желали признавать. Сложился новый союз. Его заключили Англия, Россия, Пруссия, Саксония, Швеция. Но снова Наполеон оказался сильнее. В октябре 1806 года прусская армия была полностью разбита французами. Это было сокрушительное поражение, после которого прусская армия перестала существовать. Вслед за этим произошло крушение прусского королевства, которое в течение трех недель было завоевано французской армией. В июне 1807 года русская армия была разбита под Фридландом и отступила за Неман. Спустя несколько дней Александр I заключил с Францией Тильзитский мир, по условиям которого признал территориальные изменения в Европе. Тильзит – современный Советск в Калининградской области. Этим он лишь отсрочил большую войну. В начале лета 1812 года Великая армия Наполеона начала вторжение в Россию. Она насчитывала более 400 тысяч человек. Первое сражение состоялось в августе под Смоленском. Вторая армия Багратиона соединилась с первой армией Барклая де Толле, который принял на себя общее командование. Но численный перевес примерно в полтора раза был на стороне французов и их союзников. Сражение длилось два дня и стало очень кровопролитным. Город очень сильно пострадал. Затем русская армия отступила. Михаил Богданович Барклай де Толле понимал, что армия Наполеона объективно сильнее русской, поэтому уклонялся от генерального сражения. Длительные переходы по бездорожью, мелкие стычки по его плану должны были вымотать врага, ослабить его. Но солдаты были недовольны такой тактикой. Смущало их и то, что де Толле был уроженцем Курляндии и имел шотландских и немецких предков. Поэтому императору пришлось сменить главнокомандующего на человека с русской фамилией. Им стал Михаил Илларионович Кутузов, который, однако, полностью одобрил тактику своего предшественника. Уже под его командованием русская армия с боями отступала от границ России до Москвы, дав под Можайском генеральное Бородинское сражение, как требовала военная тактика того времени. Опасность грозила и царскому двору, оставшемуся в Петербурге. На этом направлении действовали два французских корпуса. Непосредственно к Петербургу шел корпус маршала Николя Шарля Удино, а корпус маршала Жака Макдональда должен был занять Ригу и потом соединиться с войском Удино. Барклай де Толли для защиты Петербурга выделил первый пехотный корпус генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна. Корпус Витгенштейна насчитывал 23 тысячи человек, 108 орудий. Корпус Удино – 29 тысяч человек, 114 орудий. 30 июля, 1 августа, 18-20 июля по старому стилю, 1812 года, состоялось сражение под Хлястицами, Витебская область, Белоруссия, в котором решительную победу одержали русские. Это была первая бесспорная победа русского оружия над наполеоновскими войсками. Витгенштейн удостоился от императора Александра I звания «Спасителя Петербурга» и был награжден орденом Святого Георгия II степени. А вот Москву Кутузов Наполеону сдал. Это решение было принято на совете в Филях, в те годы подмосковном селе. Когда французский император вступил в оставленную большинством жителей Москву, город запылал. Существует много версий и легенд, кто именно приказал поджечь город, или это произошло случайно, но точной причины не знает никто. Оставаться в разоренном, сожженном городе войску Наполеона было невозможно, и французы вынуждены были отступить по уже разоренным войной местностям, по старой Смоленской дороге, современное Можайское шоссе. Положение французской армии усугубили морозы. К тому же их нещадно атаковали как летучие отряды, сформированные из армейской кавалерии и казаков под командованием офицеров регулярной армии, так и отряды самообороны, состоявшие из местных жителей, крестьян. Крестьяне отказывались поставлять французам продовольствие и фураж. Даже порой сжигали свои запасы и сами дома, лишь бы все это не досталось неприятелю, и уходили в леса. Таким образом, огромное, считавшееся непобедимым войско Наполеона было изнурено голодом, холодом и мелкими стычками. Многие французы погибали прямо на дороге, некоторые сдавались в плен. Печальным финалом некогда великой армии стала переправа через реку Бирюзину в конце ноября 1812 года. Наполеон переправился первым, затем приказал пропускать только здоровых, способных к бою солдат, а раненых – бросать. Но и эта жестокая мера не помогла. Русские наступали, и император вынужден был бежать, оставив свое гибнувшее войско на произвол судьбы. Война продолжилась до 1814 года, уже на европейской территории. В марте 1814 года был взят Париж, а Наполеон отрекся от престола и был отправлен в ссылку на остров Эльбу. Кутузов до конца войны не дожил. Он умер от болезней и старости в апреле 1813 года в Польше. Завершил кровопролитную войну Венский конгресс 1814-1815 годов, на котором была выработана общеевропейская стратегия сохранения абсолютных монархий и определены новые государственные границы. В Конгрессе участвовали представители всех стран Европы, кроме Турции. По итогам войны с Наполеоном к Российской империи было присоединено Царство Польское, занимавшее центральную часть современной Польши, юго-запад современной Литвы и часть территории Гродненского района Белоруссии и Западной Украины. В начале войны Николаю Павловичу было 16 лет, к ее завершению исполнилось 18. Некоторые его ровесники и даже юноши младшего возраста участвовали в военных действиях. Так, например, сыновья генерала Раевского, 14 и 15 лет, последовали за ним на фронт. Но несмотря на то, что оба младших великих князя рвались принять участие в войне Их мечтам не суждено было сбыться. Этому воспрепятствовал их воспитатель Ламсдорф. Он считал своим педагогическим долгом переламывать волю своих воспитанников, поэтому, хотя и повез их в Париж, где еще сопротивлялся Наполеон, но нарочно максимально замедлил путешествие. Юноши успели услышать пушечные выстрелы. Это австрийцы с баварцами осаждали крепость Гюнинген, а затем пришло повеление от государя возвращаться в Базель. И в действующую армию ни Николай, ни Михаил не попали. «Можно себе вообразить наше отчаяние!» — сокрушался Николай даже много лет спустя. Европейское турне. После войны Александр I отправился с младшим братом Николаем в путешествие по Европе. Неофициальной целью этого турне был выбор невесты для Николая, и все это понимали. Мелкие европейские государи знакомили младшего брата русского императора со своими дочерьми на выданье, надеясь на выгодный брак. Одной из таких принцесс была Фредерика Шарлотта Вильгельмина, происходившая из рода Гогенцоллернов. Она родилась 13 июля 1798 года, была третьим ребенком и первой дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III. Личность ее матери, прусской королевы Луизы, овеяна легендами. На долю этой женщины, умной, красивой и необычайно обаятельной, выпала нелегкая судьба. Ей пришлось вести неравную войну с Наполеоном. Замуж она вышла 17-летней. Луиза была добра и очень эмоциональна, чем порой шокировала чопорных прусских аристократов. Так, во время торжеств по случаю прибытия принцессы в Берлин, маленькая нарядная девочка в белом платье прочитала приветственное стихотворение. Расчувствовавшись, Луиза подняла ребенка на руки и поцеловала. Этот ее поступок вызвал восхищение у народа, но покоробил ее привыкшего к сдержанности и очень стеснительного жениха. Однако впоследствии отношения супругов наладились и стали очень нежными и доверительными. За более чем 16 лет супружеской жизни Луиза произвела на свет 10 детей, 7 из которых достигли зрелого возраста, что для того времени было исключительно высоким показателем. Наверное, на здоровье детей сказалось то, что королева не передавала своих детей гувернанткам, а сама занималась их воспитанием. В мае и июне 1802 года Фридрих Вильгельм III и королева Луиза побывали в Мемеле для встречи с русским царем Александром I. Молодой император произвел на королеву сильное впечатление. Она нашла его одним из тех редких людей, которые соединяют в себе все самые любезные качества со всеми настоящими достоинствами. Александр, в свою очередь, был очарован Луизой. Им даже приписывали роман, но это лишь домыслы придворных сплетников. Луиза оставалась верна супругу, с которым была счастлива. Разрушила ее жизнь война с Наполеоном. Пытаясь противостоять Бонапарту, прусский король 9 октября 1806 года объявил войну Франции. Горячей сторонницей объявления войны была и сама королева Луиза, но это стало ее большой политической ошибкой. Спустя всего 5 дней прусские войска потерпели поражение в битве при Йене в Аурштетте. Резервная армия тоже была разбита, а почти все укрепленные города сдались без боя. Наполеон с триумфом вступил в Берлин. Фридрих Вильгельм III и Луиза были вынуждены спасаться, причем разными дорогами. Луиза с детьми и несколькими приближенными добралась до Кёнигсберга, где тяжело заболела. Это был тиф. Кёнигсберг, современный Калининград. Но Наполеон приближался, и больная Луиза двинулась дальше, через город Кранц, в Мемель. Кранц, современный Зеленоградск. В этом городе до сих пор сохранился одноэтажный дом, в котором Луиза с детьми провела ночь. Путь ее пролегал по пустынной, продуваемой всеми ветрами Куршской косе. Вместе с ней, прижимаясь к дрожащей от лихорадки матери, путешествовала 8-летняя Фредерика Шарлотта Вильгельмина. Увы, лишения тяжело сказались на здоровье королевы Луизы. Она заключила унизительный мир с Наполеоном выплатила огромную контрибуцию, для чего ей пришлось распродать даже свои драгоценности, и умерла в возрасте 34 лет. Фредерике Шарлотте Вильгельмине было на тот момент всего лишь 12 лет. Она была необыкновенно хорошенькой, белокурая, румяная, очень стройная, но после разорительной войны с Наполеоном почти что бесприданница. Такой ее и увидели в Берлине спустя 4 года Александр и его брат Николай. Скромная и стеснительная 16-летняя Фредерика Шарлотта пряталась за спинами своих старших кузин, но все же именно она привлекла внимание Николая Павловича. Он полюбил ее с первого взгляда. Позднее он писал: «Тут, в Берлине, провидением назначено было решиться счастью всей моей будущности. Здесь увидел я в первый раз ту, которая по собственному моему выбору с первого раза возбудила во мне желание принадлежать ей всю жизнь. И Бог благословил сие желание 16-летним блаженством». Поначалу девушка сильно смущалась, уверенная, что не может понравиться такому красивому и мужественному молодому человеку. К тому же она привыкла считать себя неумной и честно призналась, что ей нравятся вещи милые и маленькие, такие как певчие птички. Но именно ее наивность и ее детскость очаровали Николая, который с тех пор и всю жизнь называл ее «моя птичка». Его первым чувством было не страсть, не жажда обладания ее красотой, а желание защитить девушку, согреть, уберечь от невзгод. Год спустя было официально объявлено об их помолвке. Летом 1817 года по невыносимой жаре принцесса прибыла в Россию, где ее встретили самым приветливым образом и отвели в комнаты, которые принцесса сочла прелестными. Туда вдруг, без всяких церемоний, явилась какая-то пожилая женщина, деловито оглядела гостью и объявила: «Вы очень загорели. Я пришлю вам огуречной воды умыться вечером». Прусская принцесса поначалу опешила от такой фамильярности, но потом ей разъяснили, в чем дело. Это была Шарлотта Левен. Она вырастила Николая, считалась в семье практически родной и теперь из самых лучших побуждений решила опекать невесту своего воспитанника. «Впоследствии я ее искренне полюбила», добавила к своему рассказу Шарлотта Прусская, которая вскоре стала именоваться великой княгиней Александрой Федоровной. Венчание великого князя Николая Павловича и Александры Федоровны состоялось в день рождения княжны 13 июля 1817 года в церкви Зимнего дворца. Церемония была торжественной, но не чрезмерно пышной, ведь Николай тогда не считался наследником престола. «С полным доверием я отдавала свою жизнь в руки моего Николая, и он никогда не обманул этой надежды», писала впоследствии императрица. Фрейлина Анна Федоровна Тютчева так описала их отношения: «Император Николай Павлович питал к своей жене, этому хрупкому, безответственному и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным властителем и законодателем которого он себя чувствует. Для него это была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он, без сожаления, обрезал бы, если бы она захотела вырваться из золочёных решеток своей клетки. Но в своей волшебной темнице птичка даже не вспоминала о своих крылышках». И это было правдой. Александра Федоровна уютно чувствовала себя в чертогах дворца и вовсе не желала столкновений с реальной и порой грубой действительностью. Тютчева, отмечая все достоинства государыни, все же признает, что она принадлежала к числу тех принцесс, которые способны были наивно спросить, почему народ не ест пирожных, если у него нет хлеба. Советские историографы обычно писали, что большим умом Александра Шарлотта не отличалась. Возможно, она сама положила начало этой характеристике, так как с юности привыкла считать себя простушкой. Все современники сходятся в том, что ее отличала простота, безыскусность, доброта и нежность. Вопреки распространенному мнению, она выучила русский язык, хотя говорила с ошибками. «Я взялась серьезно за уроки русского языка», – писала Александра Федоровна. Учителем ей был назначен Василий Андреевич Жуковский, оказавшийся весьма своеобразным педагогом. «Человек он был слишком поэтичный, чтобы оказаться хорошим учителем», – писала его ученица. «Вместо того, чтобы корпеть над изучением грамматики, какое-нибудь отдельное слово рождало идею. Идея заставляла искать поэму, а поэма служила предметом для беседы. Таким образом проходили уроки. Поэтому русский язык я постигала плохо, и, несмотря на мое страстное желание изучить его, он оказался настолько трудным, что я в продолжении многих лет не имела духу произносить на нем цельных фраз». Изъясняться Александра Федоровна предпочитала по-немецки и по-французски, зато могла читать и очень любила русские стихи. Жуковского императрица полюбила, и они стали друзьями на всю жизнь. Александра Федоровна даже поручила Жуковскому воспитание своих детей, поступок достаточно умный. Поэт ее уважал и посвятил императрице несколько стихотворений, в одном из которых была строчка «Гений чистой красоты», которую с небольшим изменением позаимствовал Александр Сергеевич Пушкин. Жуковский так писал об Александре Федоровне: «Все, и робкая стыдливость под сиянием венца, и младенческая живость, и величие лица, и в чертах глубокость чувства с безмятежной тишиной, все в ней было без искусства, неописанной красой». Вряд ли такие строки могли бы быть обращены к неумной женщине. Замечательный поэт и умнейший человек Федор Иванович Тютчев тоже писал об Александре Федоровне с большим уважением, причем отмечал, что ее душа была царственно светла. К сожалению, красота Александры Федоровны увяла рано. 14 декабря 1825 года она так сильно переволновалась, что это самым жестоким образом сказалось на ее здоровье. Видевший ее в 1839 году француз маркиз де Кюстин писал так: «Императрица в высшей степени изящна, и, несмотря на необычайную худобу, вся ее фигура дышит неизъяснимым очарованием. Манеры ее отнюдь не надменны, как мне рассказывали, они выказывают гордую душу, привыкшую смирять свои порывы». Маркиз обратил внимание, что при малейшем волнении голова государыни начинала мелко трястись, а по лицу пробегала судорога. Ее глубоко посаженные нежные голубые глаза выдают жестокие страдания, сносимые с ангельским спокойствием. Ее взгляд исполнен чувства и производит впечатление тем более глубокое, что она об этом впечатлении совершенно не заботится. Увядшая прежде срока, она – женщина без возраста, глядя на которую невозможно сказать, сколько ей лет. Она так слаба, что, кажется, не имеет сил жить. Она чахнет, угасает. Она больше не принадлежит нашему миру. Это тень земной женщины. Она так и не смогла оправиться от потрясения, которое пережила в день вступления на престол.